и сразу не могли добраться до врага, что на мне теть нельзя, я глубина без пути труд и хлад. Начинай, не унывайте, братцы, не уступайте вьюге и трудному без путю свое возьмем. Мы стойкостью русской и непреклонным духом друзьями стрелями. Отца, отца найдем, отца, отца найдем, отца. Отец, et gnusia vienigoi, nana siero na riesla, is lietlina masavi, jeho nuspie, naiti hatza, vienit non ces vataia, ilia ha kasni, za smiech na Не богатырь, вы нам обедверья, Oh. мой горький час, мой страшный час, мой смертный час, ты подкрепи меня. Очутился далече от свех, глуши непроходной болот и лесов, во тьме непогодной на пытке врагов. Чуяла гибель мою, с рыданием меня отпустила. Не запобьет песком твой след, дочерний след, кроды моя хате, к моим костям и следа нет для вас, для всех. Я все утратил, растерзанный труп, седыкой пустыне лишь враг прилетит, лишь волк прибежит, и грустно, и тяжко подумать. Ты держи возлюбленную.

скажу в ответ, по совести своей веду людей. Куда вести мне след, ты затми на свет. Не тот нам людям путь, что ветра путь. За шагом шаг медвежий добрый дёжь. На горестном пути терпи, терпи. Окончи наш путь, запряжися чуть, и оправдалась ядьма, и разыгралась судьба. Привел на суд царя убить, погиб.